Глава 11. Экскурсия в будущее. Ната. Тед и Марго ушли куда-то вместе, а Этьен с Альпином еще какое-то время ухахатывались над ними, как будто сами никогда не попадали под действие женских чар. Уж как Лидлей на мой корсет реагировал. Вспоминать смешно. Разве только слюнки и не текли. Завалил в машине, будто заправский неуправляемый ледяной малолетка. Потом уже очухался, извинился. А ведь туда же, в своем глазу бревна не видим, в чужом щепку разглядываем. Или как там звучит в пословице правильно. Никогда не могла ее точно запомнить, но смысл его передала верно. Этьена, правда, пока не замечала за особенным вниманием какой-нибудь особи противоположного пола. Скорее уж к нему постоянно липли то сверхи, то человеческие женщины. Вербер же был непоколебим, как скала, и неизменно переводил общение в дружеское. Ох, сколько мы заполучили осведомителей благодаря звериному обаянию напарника. По пальцам одной руки не перечесть. Но какие его годы? Этьен едва разменял третий десяток, что для верберов считалось едва ли не юностью. Наконец, вдоволь покуражившись над парой бетыканов, Этьен пожелал мне поправляться, клятвенно пообещал передать Бренду, что от дела не откажусь ни за какие коврижки, и ушел. Альпин вернулся на прежнее место, напротив кровати, наблюдая, как медленно сдаюсь сну. За окном едва вечерело, но обстоятельства были против того, чтобы я продолжала бодрствовать. Да и смысл. Больше посплю, меньше пролежу. Это состояние нестояния начало, откровенно говоря, подбешивать, как выражается Брент. Я ощутимо скучала по работе. Даже начальник уже вспоминался с какой-то светлой грустью, наравне с продлевающимся в самый последний момент сменами. Что поделать? Люблю свою работу, свой участок, своего бугая-напарника. И как бы не уставала, не перегорала после очередной истеричной свидетельницы или невменяемой жертвы оборотней, все равно неизменно рвусь туда. Какие бы трудности ни встали на пути, не променяю свое место в полиции сверхов ни на одно другое, пускай даже более денежное или почетное. Однако сейчас мне больше всего хотелось поспать. Лекарство, биологический материал Лидлея. Теперь мне жутко нравилось так его называть. Травма, эмоциональные потрясения, веселые и невеселые сделали свое черное дело. Меня буквально впечатало в постель и унесло в долину Морфея с неимоверной скоростью. Огни. Мы с Тетом и Тарелом неспешно возвращались в поселение Канов. Я без слова понимала, что поездка отменяется, да и день клонится к вечеру. Привычная сиреневая дымка легла на владение людоедов, придавая всему вокруг приглушенные оттенки розового. Я чувствовала слабость, усталость, опустошение, и в то же время внутри медленно, но верно разгоралась радость от того, что удалось помочь Стелле с Бёрном. Я знала, какая непростая судьба их ожидает. Слава Богу, скрепила кости Вербера и залечила самые тяжелые разрывы мышц. Теперь он быстро оправится. Нехотя, усилием воли, оборвала нашу с людоедкой связь, мысленно перерубив пуповину. Мой кусочек ударился в живот и растворился в энергополе. Насильственно созданные каналы не должны жить дольше необходимого, иначе вместо пользы принесут обеим сторонам только вред. У Стеллы своя жизнь, ее энергетика сцеплена с аурой Бёрна и будет еще крепче связана с полями их детей. В том, что людоедка родит Верберу много маленьких оборотней, ни секунды не сомневалась. Я там лишняя. Тарл несколько прыжков смерил поселок и залетел в дом. Дал мне соскочить, тут же обратившись. Я поразилась, каким восхищением, какой нежностью наполнились его глаза. Даже присутствие Тета не помешало Кану по-хозяйски сгрести меня в охапку и, плюхнувшись на диван, усадить к себе на колени. «Ты моя маленькая спасительница», — выдохнул он. «Огни, ты настоящее чудо, мое маленькое рыжее чудо. Я не устаю удивляться, сколько в тебе всего. боли и переживаний за маму. Отваги идти за мной в участок, не имея даже документов, объявить себя моей альфой-самкой в присутствии чужаков, ворваться в поселение верберов. Сколько в тебе добра? Отдать часть себя, чтобы залечить Бёрна? Не знаю, смогу ли быть прежним, если ты уйдешь. Зачем он все время это повторял? Мне начинало казаться, что Тарл одновременно пытался добиться от меня обещания не покидать его и приучить самого себя к возможному расставанию. Тед мялся возле двери, не получив ни разрешения уйти, ни приглашения остаться. «Я очень хочу быть с тобой», — выпалила на чистых эмоциях, укутанная теплом Тарла, его заботой и его эмоциями, щедро льющимися через все расширявшийся канал нашей связи. «Я понял, понял», — тяжело вздохнул Кан. «Ладно, тебя надо покормить. Слишком много отдала Бёрну. Похоже, он даже отчасти пенял. Так ласково, ненавязчиво, но пенял». Тед, брат Альфы, словно очнулся, выпрямился, выскочил вон. Не успела я сесть, оправиться, удобно облокотиться на плечо Тарла. Прибежала Индира, принесла ужин. Примерно то же, что и в обед. «Все в порядке? Вы так поспешно убежали?» Встав в позу подчинения, взволнованно спросила людоедка. «Все хорошо, спасибо», — улыбнулась я. Индира едва заметно подмигнула и ретировалась. Мы с Тарлом перекусили, выпили настойки, просто наслаждаясь тишиной, обществом друг друга. Это было одно из таких мгновений, когда любые разговоры лишние, когда в невысказанном более смысла, чем в том, что можно поведать. Едва почувствовав, что меня клонит сон, заметила понимающую улыбку Тарла. «Я уложу тебя. Отдам распоряжение на завтра и тоже лягу. Сегодня не пойду в лес», — сообщил Кан. Подхватил, закинул на плечо, и вот мы уже в моей спальне. Тарл усадил меня на постель, стянул сапоги, еще раз придирчиво оглядел ноги, даже повертел стопы в руках. Улыбка довольного кота ознаменовала отсутствие мозолей. Я скинула одежду, нацепила ночнушку, спрятанную под подушку. «Ты даже не спишь голая?» – удивился Кан, приподняв брови. «Пока привыкаю к этому месту, да. Позже», – ответила я, забираясь под одеяло. Без предупреждения Тарл плюхнулся на пол возле кровати. «Огни!» – позвал осторожно. «Я останусь. Черт с ними, с распоряжениями. Утром сделаю». «Не горит. Что скажешь?» Я кивнула. «А там не холодно?» – озаботилась его удобством. Кан задорно расхохотался. «Нет», – подложил руки под голову и распластался у моей постели. «Если заберусь к тебе, отдохнуть сможешь не скоро», – пояснил на мой невысказанный вопрос. «А так мне и здесь хорошо. Я же живоед. Раньше мы вообще всегда на полу спали. Кроватями обзавелись лет 10 назад. Так сказать, используем достижения людей». Удовлетворенная его объяснением, расслабилась и провалилась в сон. Я лежала на серо-зеленой траве, почему-то до жути жесткой, чужой, пахнущей так, что тошнота не замедлила подкатить к горлу. Над головой распростерлось угольное небо, словно из детской страшилки, где все черное-причерное. Оранжево-красные звезды представлялись свежими капельками крови, разбрызганные в вышине и почему-то зависшими в воздухе. Внезапно прямо надо мной пронеслась огненная вспышка, расчертив мрак с лепящим пламенем. Одна, другая, третья, съежившись, с ужасом наблюдала за кусочками огня, пролетевшими так близко, что казалось еще немного, и они опалят кожу. Привстала на локтях, ощущая, как терка дерна впивается в руки даже сквозь одежду. Все вокруг было чужим, незнакомым, зловещим. Точно и впрямь угодила в страшную сказку из детства. Я медленно встала, испуганно озираясь. Где-то рядом послышался приглушенный возглас Тарла. «Огни! Не время!» Я чувствовала его, но почему-то не могла увидеть, коснуться. От этого становилось все страшнее. Сердце зашлось в бешеном ритме. Я обхватила себя руками, пытаясь успокоиться, унять панику. Надо ведь разобраться, где нахожусь, как выбраться и где мой зверь. Минуты сменялись минутами, но ничего не менялось. Я все сильнее ощущала давление воздуха, будто он гораздо тяжелее, нежели в мирах, которые посещала раньше. Атмосфера в буквальном смысле слова давила на плечи килограммовым грузом. Здесь повышенная гравитация? Скорее всего, так и есть, но не намного больше привычной, иначе я бы и шагу не сделала. «Огни!» — будто издалека окликал Тарл. Эхо разносило его голос повсюду, хотя, казалось бы, тут не было ничего, что способно так отразить звук. Где-то впереди послышался треск ломающегося ствола дерева. Я вздрогнула, оцепенела, испуганно озираясь. Вдали нарисовался лес. Готова поклясться, еще несколько минут назад все было черным-черно. Теперь же в кромешной мгле проступили стволы, высокие, странные, будто металлические тяжелые кроны, настолько плотные, что разглядеть просветы в листве не представлялось возможным. Одна из них пылала точно гигантский факел, красиво и ужасно одновременно. Горящее дерево покачнулось в одну сторону, в другую, то и дело натыкаясь на соседей и будто бы стараясь проскользнуть между ними. «Тарл?» — в ужасе воскликнула я. «Все будет хорошо, Огни, доверься, везению Марио», — ответил вместо Кана «Святейшество». «И половина все еще твоя, хотя ты и забыла об этом». Земля будто бы спружинила. Я взлетела инстинктивно, расправив крылья, ощущая, что даже тяжесть местной атмосферы не способна удержать стремительный полет. Не успела сориентироваться, очутилась внутри разноцветного водоворота. Меня закружило, все быстрее, быстрее, быстрее и... выбросило к озерам, у которых еще недавно мы с Тарлом занимались любовью. Я приземлилась на широкие когтистые лапы, обратилась не менее легко и быстро, нежели Кан, и ощутила себя дома. Ната. Утро встретило очередными неожиданностями. Начнем с того, что, забыв о ранении, я резво вскочила с постели, немного побалансировала на одной ноге, потеряла равновесие и с размаху наступила на загипсованную. Зажмурилась, по опыту зная, какая дикая боль предстоит. В прошлый раз, вот так вот, ударив, недавно сломанной ногой о пол, вопила, как резаная. Прибежали медсестры. Обкололи обезболивающими, но еще некоторое время не удавалось перестать орать. Уже боялась, что позову акушеров, подумают, рожаю. Опасалась, что вся больница сбежится поглядеть на ненормальную, скачущую на одной ноге, подобно заправскому журавлю и кричащему благим матом, кроя себя же саму за неловкость. Сейчас ожидала примерно такого же эффекта. То-то бы Альпин узнал обо мне много нового. А заодно о больнице, о Вербере, которому взбрело в голову громыхнуться именно на мою несчастную лодыжку. Но боли не последовало. Ничего себе! Я разлепила веки, пораженно уставившись на ухмыляющегося Альпина. Обезболивающие действовать не могли. Последним уколом мою несчастную пятую точку, которая будто атаковал рой пчел размером с воробья каждая, мучили еще перед сном. Другим приятным откровением стал тот факт, что в теле образовалась удивительная бодрость, никак не свойственная покалеченной. Даже сломав палец, я еще с неделю ощущала себя так, будто целиком угодила под каток. Нынче же чувствовала себя даже лучше, чем после первой порции генского зелья, сделавшего меня получеловеком, полуеще не весь кем. Завтрак уже остывал на тумбочке возле постели. Альпин, вскочивший было мне помочь, вернулся к креслу напротив постели и вольготно устроился там в очередной небрежно элегантной позе. Я даже не удивилась, мысленно отметив, что Ледлей переоделся в свежее и расчесался. Интересно, на сколько дней он запасся вещами? «Тебе лучше?» – констатировал Альпин. «Голову не ломай. Я привез гардероб на 2 недели. Так, на всякий случай». Он широко улыбнулся в ответ на мое удивление, видимо, отчетливо проявлявшееся на лице. «Поешь, и я разрешу твоему врачу сделать рентген». «Я разрешу? Ледлей есть ледлей. Горбатого исправит только могила, если верить народной мудрости. Альпин в могиле побывал, ну ладно, на грани смерти. Именно так и проходит обращение. Значит, совсем не поддающийся». Я хихикнула, принявшись уплетать овсянку, неожиданно оказавшуюся довольно сносной. Закончив с кашей, перешла к компоту из малины, черники и клюквы. Ягоды были на редкость вкусные, словно собранные на территории верберов или канов. Именно там вызревали самые сочные, самые сладкие и самые крупные малина, черника, ежевика. Вот только полакомиться ими удавалось лишь оборотням. На рынок они свои фрукты, ягоды не возили принципиально. На собственные плантации чужаков не пускали. Мне довелось съесть несколько ягод благодаря Этьену, которому мама прислала гостиниц. Вспоминаю до сих пор. Я с наслаждением допила компот и доела со дна граненого стакана все ягоды до единой. «Заходи!» – небрежно крикнул в коридор Альпин, заметив, что с завтраком покончено. Грогрин заскочил в палату так быстро, словно дежурил у дверей. Или так и было? Видимо, пока сплю, Ледли развлекается дрессировкой персонала. Марго обзавидуется. То-то бы обрадовались труженики стационара, если бы эти двое вдруг поладили и взялись за них вместе. Уверена, после такого казарменный режим показался бы врачам и медсестрам курортом. Все включено. Тем временем Эскулап, забавно пятясь и виляя ягодицами из стороны в сторону, ну настоящий лис, даром что не обращается, завез в палату портативный рентгеновский аппарат, покоившийся на специальном столике на колесиках. Я на такие установки уже насмотрелась. Благодаря гентам почти все высокотехнические медицинское оборудование, имевшееся прежде внушительные габариты, теперь было не больше обычного системного блока. Исключение составляло лишь МРТ, требующий как минимум камеру для погружения пациента. К каждой установке прилагался монитор размером с ладонь для демонстрации результатов обследования. Откинув одеяло, Грогрин осторожно засунул мою ногу в цилиндрический аппарат, тщательно запахнув резиновые занавески с обеих сторон. Впрочем, эти предосторожности скорее дань нервным пациентам, маниакально пугавшимся одного слова – рентген. Магия лесных королей сделала аппарат безопасным. Все излучения концентрировались только внутри. Снаружи даже ребенок бы не пострадал, что с занавесками, что без них. Щелк, и на экране, оставленном недолисом на столике, у изножья постели, появилось изображение. Я думала, Альпин предоставит Грогрину самолично разглядывать прелести скелета пациентки. Должна же быть в женщине Ледлея, ну хоть какая-то загадка. Но не тут-то было. Ледяной подскочил к врачу с такой скоростью, что склонившийся было к монитору, недолис едва не рухнул в бок, протерев белоснежным халатом пол. Впрочем, вчера палату вылизывали 6 раз, 4-жды поменяв воду, если я не сбилась со счета, так что уверена, одежде Грогрина пыль не грозила. В последний момент недолису удалось ухватиться за кровать и немного побалансировать и избежать встречи с кафелем. От тяжести его тела постель на колесиках немного сдвинулась. «Вообще, заживление идет шикарно», — вымолвил Грогрин с нескрываемым удивлением. «Кость почти срослась. Такими темпами еще пара-тройка дней, и можно будет вас выписывать». «А гипс?» — уточнила я. «Не хочу бродить по участку, как баба-яга костяная нога. Боюсь, нервные подследственные совсем слетят с катушек». «Если выздоровление не замедлится, гипс снимем послезавтра», — обрадовал Грогрин. «Не замедлится», — небрежно бросил Альпин и вернулся на старое место. Эскулап метнул на Ледяного быстрый взгляд, но ничего не сказал, громыхая столиком на колесах, чьи скачки на стыках кафеля производили звук, напоминающий о движущемся поезде. Грорген медленно вышел из палаты прежним Макаром, пятясь как рак. Я с удовольствием встала, легко пересекла комнату, добрела до раковины, помыла с мылом лицо, прополоскала рот, почистила зубы. Паста в больнице отвратительная, помню ее утрированно. Ментоловый вкус еще с прошлого раза. Вырви глаз, а заодно и язык, на котором привкус мяты сохранялся не один час. Как говорилось в рекламе этой пасты, свежесть вас не покинет. В точку. Захочешь, и то не покинет. Фух, жизнь налаживается. Еще бы. Тед выполнил обещание, а там, глядишь, и генов к стенке припрем. «Погулять не хочешь?» – спросил Альпин, с нескрываемым удовольствием наблюдавший за моим оживлением. «Твои биологические препараты творят чудеса», – усмехнулась я. «Хочу». «Отлично. Дворик тут, так себе. Но сойдет». Ледлей брезгливо поморщился. «Эки эстет. Впрочем, он мне нравится и таким. Да, и потрунивать есть над чем. Что мысленно, что вслух». Альпин достал из гардероба длинное платье моего размера. «На улице жара, к тому же на гипс сложно натянуть брюки», — пояснил свой выбор. Видимо, Ледлей предусмотрел не только собственный комфорт. Я начала привыкать к его заботе и вниманию к деталям. Альпин помог мне стащить больничную ночнушку, под которой не было белья. Клыки вампира выскочили, глаза лихорадочно заблестели, однако он не произнес ни слова и даже не попытался предложить мне что-то большее, нежели помощь в переодевании. Хороший мальчик. Все равно сейчас я ни на что большее не согласилась бы. Романтика заниматься любовью на больничной койке, рядом со стойкой для капельниц, да еще с гипсом на ноге, которым так и норовишь заехать либо себе, либо партнеру по самому интересному месту, но совершенно не будоражило воображение. Но осознавать, что даже в таком жутком состоянии и виде я все равно желанна, было очень приятно. «Да-да, для меня ты и сейчас самая красивая», — поддакнул Ледлей, помогая застегнуть бюстгальтер, продеть голову в вырез платья, руки в рукава. Наконец Альпин самолично завязал сзади пояс, подчеркнув мою талию. «Садись!» То ли скомандовал, то ли предложил. Я приподняла бровь, намекая, что не очень поняла, была ли это вежливая просьба. «Прошу, прошу!» – кивнул Альпин, сверкая вытянутыми клыками. Я присела, Ледлей надел на здоровую ногу кроссовку, на гипс тоже кроссовку, только гигантскую. Вот он дает. Откуда знал, какой размер понадобится? Да все просто, пожал плечами Альпин. Взял несколько размеров, сейчас прикинул на глаз. Довольно? Ну ты и дотошная, Ледлей помотал головой. Я лейтенант полиции сверхов, произнесла громко, делая акцент на каждом слове. «Мне по работе положено!» «Ну-ну!» – закивал Ледлей, молниеносно встал и подал руку. Я поднялась, опираясь на его пятерню, и сделала несколько шагов обеими ногами. Боль не мучила, подошвы кроссовок приятно пружинили. Альпин не поскупился, выбрал одни из самых дорогих и брендовых. Взяв Ледлея под руку, похромала к выходу из палаты. Только сейчас до меня начала доходить его задумка. Долгое лежание заставляло тело отвыкнуть от ходьбы. Даже сейчас, нет-нет, да ноги заплетались, вернее, нога с гипсом. Легко представлять, дескать, вот, избавлюсь от этого белокаменного чулка и побегу, как девочка за мальчиком, дернувшим ее за косички. На самом деле, памятая предыдущие три перелома ног, ходить училась заново, долго и нудно. Мы чинно прошествовали по длинному коридору, мимо десятков палат. Я думала, спустимся вниз, на первый этаж, к регистратуре. Однако, вместо этого, Ледлей завернул за угол, к служебной лестнице. Мы отмерили шагами несколько ступеней и уперлись в дверь. Альпин, как ни в чем не бывало, достал из кармана брюк ключ, открыл ее и вывел меня в больничный дворик. «Ну, и откуда у тебя ключ?» — поспешила я опередить Лидлея, умудрявшегося ответить на вопросы раньше, чем их задавала. «Взял у старшей медсестры». За отпор Марго гордо выдал Альпин, словно повествовал о медали за отвагу. «Зря ты с ней так», — покачала я головой, свернув на дорожку между двумя цветущими газонами. Особенным разнообразием, экзотикой, они не радовали. Самые простецкие анютины глазки, красные, белые и желтые хризантемы, да кустики травы с маленькими белыми цветочками. Впрочем, я понимала, что суперуход газонов в подобном заведении вряд ли окупится. Однажды прямо на этом месте, невдалеке от корпуса, на цветнике, растянулся вербер, учившийся ходить на костылях. Плакали все растения. После медведя от них остались одни воспоминания, еле уловимые внутри огромной вмятины в земле в форме здоровенного громилы. Несколько раз на цветники наступали раненые волки, у которых после серьезных травм координация мало превосходила медвежью. В общем, работники стационара, похоже, высаживали тут то, что не жалко, дабы не было мучительно больно за бесцельно потраченные на уход за растениями часы. Мы с Лидлеем прошли по тропинке между газонами, вырулив на общую дорожку. Здесь прогуливались еще несколько пациентов, которым, впрочем, не было до нас никакого дела. Сверхи в этом месте не редкость, даже ледяные. В последнее время в соседнее с брендовским подразделение как раз поступило подкрепление. Несколько вампиров среднего возраста решили пощекотать нервы погонями за сверхпреступниками. Их взяли охотно. Кто же лучше унюхает, куда побежал нарушитель закона, как не самые лучшие охотники наших земель, а заодно услышать сердцебиение, разобравшись, действительно преследуемый виноват, или просто пал жертвой обстоятельств. Мы с Лидлеем сделали несколько кругов по больничному дворику, медленно, осторожно я наступала на пострадавшую ногу, все больше убеждаясь, что она уже практически здорова. Открытие будоражило. Так и не терпелось вернуться к работе, поставив генских корольков на место. Улыбка Альпина ширилась шаг за шагом. Похоже, именно на такой эффект от прогулки на свежем воздухе он и рассчитывал.